Жил-был человек-отражение. Он не знал, что он отражение, он думал, что он оригинал. И просто время от времени то у него портится настроение, то он как-то не очень хорошо себя чувствует, то наоборот лучше себя чувствует, лучше настроение. И все остальные тоже не знали, что он отражение. И тоже думали, что у него просто характер, самочувствие, что-то еще. Но на самом деле он был человеком отражения. И когда это отражение преломлялось, или падала тень, или набегал какой-то отсвет источника какого-то света или чего-то еще, то тень немножко искажалась, отражение искажалось. И вот в эти моменты как раз и ему, и всем казалось, что у него портится настроение или портится самочувствие. Просто в эти моменты отражение было неточно. Но он этого не знал. Он, как все остальные, жил. Не любил болезни, боялся смерти, радовался удачам, солнечным дням. Дружил, любил. Болел за какие-то команды, футбольные, баскетбольные. Ходил на пикники, выбирал какое-нибудь получше мясо в магазине, или фрукты, или овощи, смотрел фильмы, катался на машинах, на поездах, летал на самолетах, читал книги, делал какую-то работу, когда-то лучше, когда-то как придется. Словом, жил обычной жизнью. Но он был человеком отражением. Однако он был, хотя отражением, но незаурядным. Может быть, потому что оригинал, который он отражал, тоже был незаурядным. И поэтому постепенно, с возрастом, с каким-то вниманием к жизни, с опытом, погружаясь в мелочи, делая выводы, замечая что-то, он стал потихоньку понимать, что на самом деле он человек отражения. И тогда ему стало очень интересно и очень важно найти, что же или кого же он отражает. Он стал заниматься разными техниками, всем тем, что накоплено в человеческом опыте, для того, чтобы проникнуть куда-то, куда обычно проникнуть не получается. Может быть, йогой, может быть, аутотренингом, может быть, восточными медитациями, а может быть, просто глядел на небо ночами или в пламя свечи, или расслаблялся под руками массажиста, если бы дался найти, поймать, увидеть снаружи или внутри, где-то в глубине, тот оригинал, который он отражает. Однажды в каком-то странном полусне, в том самом состоянии, когда человек не знает, спит он сейчас и видит сон, или что-то происходит на самом деле, а может быть, это какой-то вещий сон, который говорит о том, что что-то еще произойдет или уже произошло, а может быть, это просто полудрема, и долетают какие-то отзвуки радио, телевизора и сторонних разговоров. Однажды в каком-то таком состоянии ему показалось, что он увидел кого-то похожего на себя в каком-то источнике света, который распространялся во все стороны, и, падая на разные поверхности, причудливо и по-разному отражался. И себя он увидел одним из таких отражений и заметил, что вокруг много-много других, чем-то похожих, чем-то различных, но тоже отражений. Он увидел, что отражения взаимодействуют между собой. И потом, когда проснулся и вспоминал этот сон, все думал, значит ли это, что все люди вокруг отражения? И если отражение, то какого-то одного источника или многих? И значит ли это, что отношения между отражениями такие же, как отношения между источниками? А может быть, что-то еще? Размышляя об этом, однажды он гулял в парке аттракционов и зашел в комнату смеха, в зеркальную комнату, пытаясь поймать какую-то мысль, которая то ускользала, то приходила вновь. Он шел мимо зеркал и видел, как в одних он отражается толстым и страшным, у других — сильным, неожиданным, в третьих — красавцем, в четвертых — интеллектуалом с высоким лбом, в одних — радостным, в других — грустным. И ему казалось, что эти отражения могут что-то сказать ему, но самое главное — видя свои и чужие отражения в одних и тех же зеркалах, в разных, сливающиеся, он понял, что эти отражения живут только до тех пор, пока отражающая поверхность находится под нужным углом к источнику, к нему самому. И тогда он стал думать, возможно ли, что его жизнь и жизнь других людей связана с тем, как долго или, наоборот, как коротко мимо них идут источники, оригиналы, настоящие люди или кто они там. В тот вечер, вновь погрузившись в какую-то странную полудрему, непонятную, в которой то доносятся какие-то звуки, то вдруг все пропадает вовсе, он вновь увидел себя зеркалом в комнате смеха. Стал искать глазами того, кого он отражает, один из многих, таких похожих и непохожих. Заметил, что его тело, которое он всегда считал обычным, пропорциональным, нормальным, это искажение, диспропорция, какое-то странное преломление того, другого, кого он просто отражает. Еще он заметил, что есть и другие, и кто-то действительно мельтешит очень быстро, кто-то неподвижен, кто-то медленно движется. Но самое главное, он понял, что он цилиндрическое зеркало, и что где бы ни находился его источник. Он всегда может его отразить. И с этой странной мыслью о том, что ему повезло, что с такой формой зеркала он практически бессмертен, он проснулся в следующий раз и с каким-то странным чувством вновь поспешил в парк аттракционов, развлечений, в эту комнату смеха, огромную комнату смеха со множеством залов. Он бежал сквозь нее и искал там цилиндрическое зеркало. И пробежал я все от начала до конца и понял, ошеломленный, понял, что в этой комнате нет цилиндрических зеркал. Что он не мог этого видеть раньше. Вот такая история приключилась с человеком отражением.